Глава 6. Были у меня смутные сомнения, что никакого опроса не существовало и в помине. Это он его прямо на ходу придумал из тайной нелюбви ко мне. Но делать нечего, пришлось отвечать. Впрочем, если Тар Дрохивайн и задумал застать меня врасплох, то ошибся. Тему я знала. Даром, что ли, принц Рандир занимался со мной 2 недели? По мере того, как я отвечала, глаза Дрохивайна расширялись все больше и больше. А под конец он не выдержал и признал. «Вы меня приятно удивили сегодня, Лейва Инна». «А уж как мне приятно-то!» «Да, к вечеру жизнь определенно становится лучше». В общем, я почти успокоилась. То, что теперь у меня в руках есть ключ к бегству, весьма окрыляло. Так что я решила пока не дергаться, тщательно осмотреться, а заодно понаблюдать за восточными воротами, через которые меня вывел Хорген. Утром я не заметила там никакой охраны. Но это не значит, что ее нет. Скорее всего, стражники либо шифруются, либо не стоят на одном месте. Это все нужно выяснить. А еще хорошенько подготовиться к побегу. Иначе невидимую или нет, но меня поймают и снова вернут назад. Только на этот раз вряд ли лектор Делионарис будет таким любезным, как прежде. Да и принц с верховным магом тоже. В этот раз медитировать мне пришлось одной. Хорген так и не вернулся, предоставив мне, видимо, самообразовываться. Но я не стала расстраиваться, а честно потратила 2 часа в зале медитации на составление плана побега. Пункт 1. Мне нужно раздобыть карту города и близлежащей местности. Желательно подробную, с разными тайными тропами через болото. А то не больно-то хочется закончить дни в желудке у одного из гоблинов, о которых упоминал Делионарис. Пункт 2. Мне нужно собрать в дорогу еды. Хотя бы воду и хлеб. Потому что на голодный желудок я точно не убегу далеко. А денег у меня нет. Да и если бы они были, вряд ли стоит лишний раз светиться в придорожных трактирах. А из этого вытекает пункт 3. Придумать, где и как ночевать. Под открытым небом на голой земле не очень-то хочется. Пункт 4. Охрана. Скорее всего, бежать нужно ночью. Так что ближайшие ночи я потрачу на слежку за караульными у восточных ворот. И, наконец, пункт 5. Самый важный и почти невыполнимый. Я должна найти способ избавиться от Теслы. Хочется верить, что шарик не предаст меня, но логика — упрямая штука. Теслу выдал мне ректор. Значит, ректор может им управлять. Вероятно, элементаль может действовать самостоятельно, но это пока не случилось в нештатной ситуации. А то, что он никого не позвал, когда я его в одеяло замотала и заперла в шкафу, так, вероятно, не я первая пыталась проделать такое со своим надсмотрщиком. В общем, от Теслы нужно избавиться. Нельзя, чтобы он таскался за мной. Нельзя рисковать единственным шансом. В общем, в тот день я загрузилась по полной. А едва настал вечер, и вовсе покой потеряла. Уж очень хотелось проверить горошину в деле. Я даже придумала, как. В квартире шарик обычно не летел за мной, как перепуганная наседка, а спокойно висел себе в спальне под потолком. Так что после того, как Элли приняла душ, я сделала вид, что вожусь возле полок, там, где была спрятана горошина. При этом закрыла Тесле обзор собственной спиной, а затем ловко вытащила жемчужину вместе с полотенцем и, едва не насвистывая от предвкушения, юркнула в ванную. Там тщательно закрылась. Хотя если вспомнить, как легко Тесла прожёг дубовую дверь, то все эти щеколды для него детский лепет. Потом включила воду, создала, так сказать, атмосферу. Встала перед зеркалом и засунула горошину в рот. Эффект превзошел все ожидания. Я начала растворяться самым натуральным образом. С каждым вздохом, каждым ударом сердца становилось все прозрачнее и прозрачнее. Последними исчезли глаза. И это было невероятное зрелище. «Ого!» — выдохнула, не в силах поверить в увиденное. И тут же действие горошины прекратилось. Обратно я вернулась резко и вся целиком. Точно, в записке ведь было предупреждение, что нужно молчать. Несколько минут я продолжала держать горошину во рту и молча глазеть на свое отражение. А вода вся текла. Но эффекта невидимости не наступало. Может, я сломала ее? Или артефакт одноразовый? От этой мысли даже сердце испуганно застучало. В общем, я выплюнула горошину, положила на край полки под зеркалом и решила пока спокойно вымыться, а заодно и подумать, как украсть из столовой еду. Это тоже была проблема. 20 минут спустя я, намытая до скрипа, снова сунула горошину в рот и застыла, молясь на чудо. Чудо случилось. Мое тело начало исчезать. Так же медленно, как и в первый раз. Ага, значит, невидимость наступает не мгновенно. Это надо учесть. Интересно, почему артефакт не сработал в прошлый раз? Я вытащила горошину, покрутила в пальцах, вернула на место и не исчезла. Хм, значит, есть какой-то ограничитель. Только какой? Может, все дело во времени? В общем, еще час я игралась, пытаясь понять, как работает эта штука. Опытным путем выяснила, что дело не во временном промежутке, а во влаге. Горошина должна быть сухой. Вот почему она не сработала во второй раз. Зато в третий, когда обсохла на полочке, все получилось. Дальнейшие эксперименты показали, что исчезаю не только я, но и одежда на мне или предметы, которые держу в руках. Отлично. Это существенно облегчает мне дело. За такой подарок я уже готова была сама бежать в то кафе, чтобы расцеловать Келаю. Знала бы она, как я нуждалась в подобной штуке. А может, и знала? Глубокой ночью, когда в комнате стояла кромешная тьма, а Тесла мирно дремал под потолком, я снова сунула горошину в рот. Отсчитала положенные 10 секунд. Именно столько требовалось для полного эффекта невидимости. Бесшумно поднялась с кровати и вышла из комнаты. Одеваться не стала, закуталась в одеяло, потому что боялась разбудить Теслу лишними шорохами. У двери квартиры застыла, раздумывая, как бесшумно открыть замок. Поняла, что никак. Эх, ну почему эта горошина может сделать меня невидимой, но не может сделать бесплотной? Только подумала так, и моя рука провалилась сквозь дерево. Ой, я едва не вскрикнула от неожиданности. Если бы издала хоть звук, все, прощай, конспирация. Но мне повезло, успела прикусить язык, а потом осторожненько просочилась сквозь дверь, прямо с одеялом. Еле сдерживая радостный смех, я скатилась по лестнице до первого этажа, а потом даже не стала топать на выход. Просто подошла к ближайшей стене, приложила ладонь и подумала, что хочу оказаться с другой стороны. Мое желание тут же исполнилось. Вдохнув прохладный ночной воздух, я на секунду задумалась, а затем бодрой рысью направилась к восточным воротам. Надо ли говорить, что ночь прошла плодотворно? Моего исчезновения из комнаты и такого же таинственного возвращения никто не заметил. По крайней мере, ни Тесла, ни Ильяна не поджидали меня, когда я вернулась. Зато утром, когда мой персональный мучитель начал трезвонить, я не могла проснуться. «Отстань!» — проконючила, запуская в него подушкой. Тесла возмущенно стрельнул в меня током. «Ах, ты еще и кусаться!» Я со злостью вскочила. «Инна!» — заговорил Шар голосом Хоргина. «Через 5 минут жду тебя в аудитории». «Что?» — уставилась возмущенно на Шар. «Даже позавтракать мне не дадут?» Тот пискнул и продемонстрировал циферблат. Я на секунду оторопела. Судя по времени, завтрак уже прошел. «Почему раньше не разбудил?» Набросилась я на Теслу, одновременно одеваясь так быстро, как никогда. «А Ильяна что, ушла уже?» «Ну да, дверь в комнату Сильфы была плотно прикрыта. Похоже, сегодня придется обойтись без завтрака. Но ничего, если кандидат в женихи номер 2 снова повезет меня в ресторан, то на этот раз я зевать не стану. Наберу себе побольше деликатесов». Нет, в ресторан меня в тот день не повезли. И на следующий тоже. А жаль. Зато Хоргин основательно взялся за мое обучение. Очень скоро я поняла, что он не зря занимает должность верховного мага. Он единственный сообразил, что к моему дару нужен нестандартный подход. И уже на втором уроке продемонстрировал это. Правда, с поцелуями больше не лез. Вел себя сдержанно, только все время странно косил глазами. Будто хотел свести их в одну точку и что-то на мне рассмотреть. Не выдержав, я спросила, что же он так настойчиво ищет. «Метку», — буркнул Дорхорген и тут же спохватился. «Так, Инна, не отвлекайся. Сосредоточься на своем источнике. Подумай, чего бы тебе хотелось прямо сейчас. Представь конкретный предмет и пожелай его». Мы сидели друг против друга в позе лягушки, на полу в зале для медитаций. Хорген держал в руках мои сложенные лодочкой ладони. Я зажмурилась, пытаясь представить, чего же хочу. Но мысли были совсем о другом. Метка. Маг уже второй раз говорит про нее. Думает, это принц меня как-то пометил. Что ж, с его высочества станется забронировать себе нужную лейву. Но все же не думаю, что это он. Здесь дело в другом. Что-то кольнуло в ладони. Я вскрикнула, выпадая из транса. А из моих рук выпорхнула белая птичка. Она рванула под потолок, ударилась о него и камнем свалилась вниз. Но не долетела до пола, растаяла. И что это было? Ошарашенно пискнула я. «Материализация живого существа». Хорген смотрел на меня, как на диковинку. «Только не полная». Потом бесцеремонно задрал мои рукава и внимательно изучил браслеты. Я слышала, как он бормотал. «Неужели сломались? Да быть того не может». Так пролетела неделя. Днем я занималась с Хоргеном, а по ночам, став невидимкой, обыскивала академию. Уже через пару ночей выяснила, что не все стены и двери меня пропускают, а только те, на которых нет охранных заклинаний, наложенных тарами или самим ректором. Поэтому мне не удалось пробраться в кабинет Зелионариса. Да, каюсь, первым делом пыталась вломиться туда. Зато вход в кладовую оказался свободен, и я даже приметила, что захвачу с собой в дорогу. Заранее брать продукты не стала, мало ли, вдруг заметят пропажу, да мне и прятать их негде. В свободные от уроков часы я несколько раз заглянула в библиотеку. Искала карту, но кроме общих очертаний материков и стран, с точками городов и нитками рек, ничего не нашла. Именно отсутствие карты тормозило мой побег. У меня хватило мозгов сообразить, что бежать в никуда на вражеской территории — однозначный провал. Нет, я не собиралась терять единственный шанс из-за спешки. Все нужно делать с умом. Думай, Инна, думай, у кого может быть карта? Логика подсказывала. У Ардена. У охотника наверняка есть какая-то схема болот. Да только встречаться с ним лишний раз не хотелось. Я и так с трудом заставляла себя ходить к нему на уроки. Единственные, которые не взяли на себя ни принц, ни верховный маг. А довольное лицо Фьорны и тот поцелуй до сих пор стояли у меня перед глазами. В общем, пришел последний учебный день перед выходным, а я все еще была в академии и не продвинулась ни на шаг в своем бегстве. Еще и не выспалась, потому что опять всю ночь рыскала по учебным классам, ища чертову карту. Ну, должна ведь она где-то быть, хоть одна, хоть самая плохенькая. Но чтобы на ней была академия, город и окрестные болота. Так и вошла в класс, позевывая во весь рот, и застыла, потому что там были двое — верховный маг и сам принц. Они стояли у окна, не обращая ни малейшего внимания на мое вторжение, и о чем то яростно спорили. Воздух вокруг мужчин вибрировал от злости и напряжения.